если бы не пакт Молотова-Риббентропа, неожиданно подписанный Германией и СССР в 1939 году. Когда Хаутерманса спросили, какое место ссылки он предпочитает, он назвал Англию. Однако советские власти отправили его в Германию, то есть прямо в руки гестапо. Но тут его спасло вмешательство бесстрашного Макса фон Лауэ, чье твердое и открытое противостояние нацистскому режиму выделяло его среди прочих лидеров немецкой науки. Выйдя из тюрьмы, Хаутерманс устроился на работу в пригороде Берлина. Это была лаборатория, принадлежавшая известному физику, изобретателю и миллионеру Манфреду фон Ардену. За годы работы у него Хаутерманс несколько раз посещал своих прежних коллег на оккупированной немцами Украине. Он был членом комиссии, учрежденной военно-морскими силами Германии, которая выясняла, какие исследования проводились в советских лабораториях. По возвращении он отправлял посылки с едой своим харьковским друзьям и вел опасную двойную игру по спасению евреев и других нелегалов. Лаборатория фон Ардена участвовала в германском атомном проекте. Однажды, оказавшись в Швейцарии, Хаутерманс направил в Англию телеграмму, которая поясняла, какой задачей заняты немецкие физики. В Берлине Хаутермансу предстояла своего рода очередная битва при Ватерлоо. Он имел привычку курить сигареты одну за одной. Это, в конце концов, и стало причиной его смерти. А к 1945 году табак в Германии найти было нелегко. Поэтому он сблизился с Абрахамом Эссау, главным администратором атомного проекта, и убедил его, что македонский табак обогащен тяжелой водой, необходимой для изготовления бомбы. Мешок табака немедленно приобрели и прислали Хаутермансу как материал военного назначения и экстренной надобности. Выкурив все, Хаутерманс попросил добавки. К этому времени назрели первые подозрения, и ему пришлось ответить на ряд неприятных вопросов. Гестапо вынудило фон Ардена уволить Хаутерманса, и вскоре того арестовали. Лауэ снова, при поддержке других ведущих физиков, попытался вытащить из застенков своего беспутного друга. Хаутермансу разрешили переехать в физический институт в Геттингене. Спустя несколько месяцев война окончилась, и он, наконец, оказался в безопасности. Хаутерманс проработал в Геттингене еще 7 лет, переключившись на изучение естественной радиоактивности. Однако тут его коснулись ограничения, введенные союзниками для ученых. Так, например, в лаборатории запрещалось использовать резисторы с сопротивлением больше 10 в девятой степени Ом. Обиженный Хаутерманс заявлял, что даже у обычного карандаша сопротивление выше. В 1962 году его позвали на физический факультет Бернского университета. Там он спланировал потрясающую программу исследований, однако уже через 4 года скончался в возрасте 63 лет от рака легких. Отшелушить и погибнуть. В первые годы 20 века диетологам стало ясно, что в нашей пище часто содержится очень малое количество неких крайне важных для жизни веществ. Польский биохимик Казимир Функ назвал их витаминами от слов «витал», «жизненный» и «амине» – «амин». Это было ошибкой, поскольку, когда структуры некоторых витаминов удалось определить, они оказались никакими не аминами. Первым открыли вещество, которое сейчас известно как витамин В1 или тиамин, и открытие это случилось совершенно случайно. Бери-бери – болезнь, от которой быстро умирают. Столетиями она истребляла целые народы и отдельные группы людей, а в конце XIX века эпидемия прокатилась по голландской Восточной Индии. В 1886 году голландское правительство направило на расследование комиссию экспертов. Двое ее членов были учеными, Их звали Клеменс Винклер и Корнелис Пекель-Харинг.